Он служил прежде в одном из кавалерийских полков, но вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется «неприятную историю». Он ли дал кому-то плюху, или ему дали ее, об этом, наверное, не помню. Дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обет, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях. Словом, он был помещик как следует. Изрядный помещик. Кроме него на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего говорить. Сам генерал был дюж и тучен. Впрочем, хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. После обеда все встали с приятной тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чебуками, вышли с чашками кофею на крыльцо. Вот ее можно теперь посмотреть. Пожалуйста, любезнейший, прикажи, чтобы привели сюда гнедую кобылу. Слушай, ваше превосходительство. Вот вы увидите сами. Пуф-пуф. Она еще не слишком в холле. Проклятый городишко. Нет порядочной конюшни. Лошадь. Пуф-пуф. Очень порядочная. И давно, ваше превосходительство. Пуф-пуф. Извольте иметь ее. Не так давно. Всего только 2 года, как она взята мною с завода. И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить? Здесь. А как вы изволили назвать ее? Пуф-пуф. Аграфена Ивановна. Ведут, ваше превосходительство. Что? Я говорю, сейчас приведут, ваше превосходительство. Хорошо. Ну, Аграфена Ивановна, ну. Очень, очень хорошая, статистая лошадь. А позвольте, ваше сестра, узнать, как она ходит. Шаг у нее хорош. Только черт его знает, этот дурак Фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже 2 дня все чихает. Очень, очень хороша. А имеете ли, ваше превосходительство, соответствующий экипаж? Экипаж? Да ведь это верховая лошадь. Я это знаю, но я спросил, ваше превосходительство, для того, чтобы узнать, имеете ли к другим лошадям соответствующий экипаж. Ну, экипажа у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я написал об этом брату моему, который теперь в Петербурге. Да не знаю, пришлет ли он или нет. Мне кажется, ваше превосходительство, нет лучше коляски, как венская. Вы справедливо думаете, полковник. Да. У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска. Настоящей венской работы. Какая? Та, в которой вы приехали? О, нет, это так, разъездная. Собственно, для моих поездок. Но та... Это удивительно. Легка, как перышко. А когда вы сядете в нее, то просто, как бы, с позволения вашего происходительства, нянька вас в люльке качала. Стало быть, покойно. Очень, очень покойно. Подушки, рессоры. Это все как будто на картинке нарисовано. Это хорошо. А уж укладисто как. То есть я, ваше происходительство, и не видывал еще такое. Когда я служил, то у меня в ящиках помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и 2 чубука, ваше превосходительство, самые длинные. А в карманы можно было целого быка поместить. Это хорошо. Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4 тысячи. Судя по цене, должна быть хороша. и вы купили ее сами? Нет, ваше сестра, она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно. Мы с ним, что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше происходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать? И коляску вместе посмотрите. Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами? И господ офицеров, прошу покорнейше, господа. Я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме. Я, ваше происходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую. А если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части. Там, ваше происходительство, познакомитесь с хозяйкой дома. Мне очень приятно. Чертакутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений, вроде полупоклонов. Чертакутский хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял уже было и шляпу в руки, но, как господа офицеры начали приглашать на партию виста, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел, нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Вскоре он опять нашел под рукой стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил. Пора, господа, мне домой. Ваше здоровье! Право, пора. Не угодно ли еще стаканчик? Пора, господа, мне домой. Право, пора. Ваше здоровье! Когда начали разъезжаться, то уже было 3 часа ночи, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкой. Чертакутский, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что приехавший домой привез в усах своих 2 репейника. В доме все совершенно спало. Кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина через гостиную. Кое-как Чертакутский добрался до спальни.